Глава 5. В царстве Дамару. Из горлового центра Дакини Пандаравасини Хри, сияющий светом, пронесся прямо во дворец восточного мира Потала. В этом мире, в центре Великого Молочного озера, обладающего 8 чистыми качествами, находится 16 континентов, каждый из которых окружен 16 субконтинентами. 2 континента на востоке называются Тхатракоша и Митрашми, где 2 существа Арья, Дрова Дулва и превосходный Кхасарпани, учат Дхарме бесконечной любви бесчисленных учеников. 2 континента на юге называются Катракопа и Ринчанвьюха. Здесь Амокхапаша и Ратнаджайя учат Дхарме сострадания, собрание бесчисленных учеников. 2 континента на западе называются Парартха и Палапатрагьен. Здесь Арья Падма и Арья Ушниша Виджайя учат Дхарме радости неисчислимых учеников. 2 континента на севере называются Ваджрапанкти и Гьепепел. Здесь Арья Валакитешвара и Падма Натешвара учат Дхарме равностности множество бесчисленных учеников. 2 континента на юго-востоке называются Майтри Канта и Ратна Ламкара. Здесь Нила Канта и Азер Барвиванг даруют неисчислимым ученикам тантрические учения действия и поведения. 2 континента на юго-западе называются Мула-Раса и Арья-Котра. Здесь Арьи Намкхегьялпо и Донгтру Клаха учат доктрине высшей колесницы бесчисленных учеников. 2 континента на северо-западе называются Деве Цалчен Падмараши. Здесь Ратнарчи и Арья Викредита учат доктрине трех колесниц множество бесчисленных учеников. 2 континента на северо-востоке называются Падма Викредита и Ваджракула. Здесь Арьи Палцек и Кунтучан Кванпо учат доктрине колесницы Ати неисчислимых учеников. В центральном чистом дворце Поталы обитатели мандалы, именуемой «Могущественный лотос», пребывает Авалокитешвара в форме Гьялвагьяцо, победоносный океан, с тысячей рук и глаз. Здесь он учит Дхарме беспрепятственной абсолютной истины обширное собрание бодхисаттв 10 уровня. В этом мире все великолепно и сияет светом. Здесь есть прекрасные зеленые луга, чистые водоемы, лотосовые сады и реки нектара. Ветви отягощены плодами, составленными из множества драгоценных камней, падающих подобно дождю. Божественные птицы мелодично щебечут и поют песню тайной мантры. Боги и богини кружатся в танце под звуки музыки. Облака подношений доставляют все, что не пожелаешь. Дворцы целиком усыпаны драгоценностями 5 разновидностей, а все окружающее окрашено светом сияющих кристаллов. Здесь нет различия между днем и ночью, есть только самовозникший свет изначальной мудрости. Пища, одежды и предметы роскоши самопроизвольно появляются по желанию. Здесь нет никакого заблуждения, поэтому нет ни страдания, ни болезней. Даже само слово «страдание» неслыханно в этом мире великого блаженства. В этом совершенно устроенном мире арьев высшие качества невообразимы. Под этой чистой землей к северу находится страна, называемая Дамару. Здесь живут существа, чьи тела состоят из плоти, крови и костей. Этот континент погружен во тьму убийств и кровопролития. Здесь нет никакого милосердия или сострадания, и жители не имеют веры в достигших. Это темная страна, где нет Будд, которые могли бы усмирить умы существ. Все живущие там женщины находят удовольствие в убийстве других. Их лица дикие и красные. Их поведение настолько варварское, что даже взгляд на них вызывает страх и ужас. Они убьют даже собственных родителей, чтобы сделать жертвоприношение плоти и крови. В центре этого континента находится Карма-Руппа, великий дворец, имеющий в окружности много миль. Здесь живет недобродетельный властитель Шинта, ежедневно собирающий вместе своих министров и убивающий десятки тысяч жителей для того, чтобы съесть их. У него есть окружение из 300 000 подданных. Все они беспрекословно подчиняются его жестоким приказам. Здесь разлилось озеро, называемое Нампачен, вздымающееся волнами крови. В этом озере находится дворец владыки демонов Черного Якши. Окружность озера – 1001 миля, а глубина – 53 мили. Каждый день все население континента собирается здесь, чтобы принести в жертву живых существ и поднести их головы, сердца и внутренние органы злому царю. В свою очередь, после смерти эти люди вновь перерождаются в свите царя. В этом адском мире непрерывно вращаются лезвия смерти. Страдания здесь совершенно невыносимы, а континент столь ужасен, что мирные средства для его усмирения совершенно не способны возыметь действие. Великая Даки не поняла, что пришло время для покорения этого континента. Она преобразилась в слог Хри и проявилась как сияющий свет перед ариями. Благословленный ими слог превратился в богиню. После того, как она сделала подношение ариям, на всех 16 континентах их намерения осуществились, и они узнали, что действительно пришло время для усмирения умов жителей Дамару. Она объявила, что для всех Будд пришло время обнаружить свои могущественные способности, и что она является женщиной, проявлением Будд. Великая Дакини молила Будд как единственных защитников существ проявить свои гневные просветленные действия. Ее просьба порадовала всех Будд, которые тогда проявились как гневное божество Хаягрива. Для того, чтобы проявить 5 своих воплощений, просветленные перенесли сознание 5 министров из Дамару в пространство, вошли в их тела и стали свитой Хаягривы. Затем Дакини низошла в озеро Нампачен в виде красного Хри, чтобы убить и освободить владыку злых демонов Черного Якшу посредством своего просветленного действия. Затем озеро превратилось в нектар, окрасившись в белый цвет. Сюда пришел царь нагов Ринчен-О и построил дворец, созвав богов, нагов и людей этого мира как своих друзей. Озеро не принимало более подношений плоти и крови. В отместку демон непрерывно слал яростные молнии и бури с градом. Все заметили, что озеро не принимает более гневных кровавых жертвоприношений и что его естественный красный цвет превратился в белый. Подданные восприняли это как первый знак упадка учения демонов. Казалось несомненным, что религия добродетели теперь будет процветать на этом континенте и что не за горами полное и окончательное искоренение злого учения. Однако недобродетельные обычаи почти исчезли в стране. Министрам было приказано собраться. Царь сказал им, что традиция его царской линии – поддержание неблагих действий и что он не сможет заставить себя поддерживать добродетельную дхарму. Вскоре на демоническом озере Нампачен появилось 9 дурных предзнаменований, и сам царь получил плохие знаки. В своих сновидениях он слышал звуки ржания коней, исходящие из голов министров. Он слышал звук барабана дхармы, раздающийся в центре озера. Его старший сын Якша Анандапала был съеден девушкой красного цвета. Он видел во сне, что потерял все одежды. Также ему снилось, что вся страна наполнилась белым снегом. Священные писания опустились на вершину дворца, а белый свет проник в его сердце. Он воспринял каждый из этих знаков как дурное предзнаменование и приказал своим министрам твердо проводить в жизнь внешние и внутренние законы недобродетели. Всякий, кто практиковал дхарму, тотчас лишался жизни. Никому в стране не разрешалось говорить ни слова дхармы. Было также приказано делать кровавые подношения демоническому озеру. Все министры проводили в жизнь закон согласно этим приказам, поддерживая политику их великого владыки. Они решили, что дурные сновидения не опасны для них, и все идет хорошо. Однако они не знали того, что сны их были важными благоприятными знаками. Звук ржания коней, исходящий из голов министров, был выражением почтения знака жизненной силы царя – лошади. Звук барабана в озере был знаком рождения удивительной принцессы или знаком явления женщины-нагини. Девушка красного цвета была указанием на то, что здесь должна распространиться доктрина Цен. Страна, ставшая белой, была знаком возрастающих дарований. Потеря одежды была знаком великого праздника. Нисхождение писаний, подобно дождю, было знаком пророчества великих богов. Свет, проникающий в сердце, означал превосходные умственные способности царя. Ему объяснили их правильное истолкование, и он поверил, что оно истинно. Все министры чувствовали себя очень неуверенно. Для сына царя пришло время жениться и взойти на трон. Однажды во время поиска подходящей невесты среди всех юных женщин страны и окружающих областей, огненное кольцо, которое никогда не видели прежде, появилось вдоль всего озера. Все видели это огненное кольцо. Оно стало причиной множества споров среди министров, и они решили пойти к озеру для исследования. В центре его они увидели красный цветок, распустившийся в форме щита и раскрытый в полном цветении. В его центре появилась прекрасная 16-летняя девушка, плавно движущаяся в танце. Все министры были удивлены и, быстро возвратившись, сообщили об этом царю. «Кье, о достойный царь страны Дамару! Дело обстоит так, как указывалось в пророчестве. Кольцо огня окружило озеро. Затем в его центре, в самой сердцевине лотоса, в полном цветении, родилась чрезвычайно красивая девушка, белая, лет 16 от роду, и, несомненно, она женщина-нагини. И она действительно появилась, кажется, она из рода черного сердца нагов, которые очень богаты и у которых есть множество разнообразных драгоценностей. Мы думаем, что эта изумительная богиня должна быть долгожданной невестой нашего будущего царя». Услышав это, владыка украсил себя прекрасной сверкающей парчой и сделал множество подношений. Он, принц и все министры отправились на озеро, и царь снова и снова удивлялся своей великой удаче. Как только принц увидел девушку, он был совершенно очарован ее красотой и проникся великой страстью к ней. Девушка сказала: «Ум, о царь Дамару Шинта, твоему сыну пришло время жениться и готовиться к восшествию на трон. Хотя ты искал девушку в человеческом мире, мои достоинства многократ превосходят человеческие. Просто взглянув на меня, твой сын словно опьянен блаженством Самантабхадри. Я — дочь владыки демонов Якши. Я также была дочерью одетого в синее черного владыки нагов. На подземных континентах существует 18 классов нагов, и 9 из этих классов убивают живых существ для своего пропитания. Другие 9 классов используют исполняющие желания драгоценности для приобретения пищи и питья. Не существует никого, чье богатство и одаренность превосходят богатство и одаренность нагов. Сейчас я подчиняюсь царю нагов. Я пришла встретиться с твоим сыном Якшей Анандапалой. Прошу тебя о том, чтобы это стало возможным». Выслушав ее слова, царь и министры собрались вместе. После долгих споров они пришли к согласию, сказав: «Кье, о черный Якша, в глубине ужасного озера жизненной силы, в сердцевине удивительного цветка лотоса, дочь владыки нагов Гёнон, такая юная и возвышенная, пришла, чтобы выйти замуж за нового царя этого рода черных демонов. Сколь велика удача демонов! Мы вне себя от радости, что такая нагиня не пришла к нам сюда. После того, как они сказали это, девушка пошла по озеру, приближаясь к ним. Каждый шаг, который она делала, оставлял отпечаток на воде. Царь и его свита сделали ей обильные подношения и припроводили во дворец. Собрались все подданные, и был устроен великий праздник. Она оставалась с принцем наверху во дворце. Спустя некоторое время она сказала ему: «О, Якша Анандапала, пожалуйста, выслушай меня. Мне не доставляет никакой радости оставаться в этом дворце. Хотя я люблю тебя, я не могу здесь оставаться. Я вернусь в озеро, из которого появилась. Моя страна находится в бесчисленных милях отсюда. Дворец царя нагов очень приятен. Там нет никакой недобродетели, а есть лишь приумножение благих деяний. Благие заслуги неисчерпаемы, и святая Дхарма процветает. Все министры проводят в жизнь закон поддержания добродетели. Твоя страна ниже моей во многих отношениях. Царь использует свою власть для поддержания образа жизни демонов. Внешние и внутренние министры являются злыми стражами страны. Это страна злобных правителей, омраченных тьмой собственных пороков. У меня нет желания оставаться в таком месте, где не существует даже такого слова, как добродетель, и всюду одни мясники. Мои глаза не могут увидеть моего отца, мать, братьев и сестер. Я не могу услышать даже строфы святой Дхармы. Моя печаль безмерна, о мой дорогой друг. Твое тело, которое ты лелеешь столь заботливо, произведено твоими родителями. Родившись из лотоса, теперь я вернусь в мою страну. Мы встретились сейчас благодаря нашей прошлой карме, но не можем долго оставаться вместе. Такова природа непостоянства. Поэтому, пожалуйста, не отчаивайся, упорно трудись, чтобы поддержать свое царство». Выслушав ее слова, Якша Анандапала подумал, что эта девушка была самой замечательной нагиней. Не было ни одного человека в мире, который мог бы сравниться даже с частью ее высших качеств. Никогда он не видел никого подобного ей и подумал, что замену ей найти просто невозможно. Как жаль, что они не родили сына за то время, что провели вместе. Будь у них сын, она не решилась бы уйти из-за своей любви к ребенку. Принц вознамерился любой ценой отговорить ее покидать его царство. Он встретился с отцом и сказал ему следующее: «Мой единственный владыка, отец, удивительная нагиня, рожденная из лотоса, собирается возвратиться в свою страну. Наша демоническая страна только угнетает ее. Неважно, что она думает или делает, но она изумительная девушка. Если мы ее потеряем, ее невозможно будет никем заменить. Я должен найти способ убедить ее остаться». После того, как он сказал это, царь и все министры встретились, чтобы обсудить вопрос, но они так и не смогли придумать, как помешать ее уходу. Тогда 5 министров, которые были проявлениями Хаягривы, посредством своих просветленных сил заставили исчезнуть заблуждение в уме великого царя. Царь понял, что удивительной юной нагине, рожденной из лотоса, следует разрешить управлять всеми внутренними делами государства. Никто из министров не думал, что ей следует позволить уехать, и царь объявил, что они должны делать все, что она прикажет. Принцы и все остальные согласились с ним, поэтому все обратились к молодой женщине. «Эма, женщина, рожденная из лотоса, даже если обойти вселенную, невозможно встретить деву столь же необыкновенную, как ты. Ты решила покинуть принца, моего сына из благородной семьи. Я умоляю тебя, пожалуйста, скажи нам, что мы сделали и за что ты решила нас покинуть. Девушка, пожалуйста, прими дела этого царства. Мы останемся твоими подданными под управлением любых законов, установленных тобой, и никогда не ослушаемся. В свою очередь, мы просим тебя остаться у нас». На эту просьбу девушка отвечала: «Предпочтете ли вы быть министрами Дхармы или министрами порока? Предпочтешь ли ты быть царем Дхармы или царем недобродетели? Захотите ли вы быть на стороне добра или на стороне зла? Если вы предпочтете быть на стороне Дхармы, я соглашусь остаться и править страной. Если ты решишь оставаться правителем, злобным демоном, тогда я уйду. Если ты пожелаешь быть правителем Дхармы, мы сможем поддерживать законы вместе. Если вы решите быть недобродетельными министрами, тогда мы больше не встретимся. Если вы решите быть министрами Дхармы, я смогу объединить силы с вами. Я – женщина, чей особый талант – распространение путей добродетели. Вы, цари и министры, должны сейчас обратить свое почтительное внимание к пути добродетели. Поскольку вы не делали этого, мы не могли жить в согласии. Люди этой страны неразумно живут во мраке. Я – женщина, чьи добродетельные, высшие качества совершенны. Как бы вы ни смотрели на это, наши точки зрения различны. Принц следует пути, который не ведет никуда. Злые министры – это бессердечные совы, кричащие во тьме. Орды кровожадных демонов вовлечены в порочный круг дурных деяний. Я останусь только в том случае, если вы полностью откажетесь от столь бессмысленного образа жизни. Если вы не бросите его, я буду молиться, чтобы все ваше царство исчезло из сферы бытия, тогда как я пойду прямо вперед по пути, ведущему к освобождению. Если ваши умы открыты, вы будете действовать с бдительным осознаванием. Если вы согласны с этими словами мудрости, подойдите ко мне, полностью и искренне раскаявшись, и станьте едины со мной. Если вы согласны, примите этот совет, впустив его в ваши сердца». После того, как она закончила свою речь, правитель и все министры приняли ее слова и выразили ей почтение как своей владычице. Молодая женщина приняла на себя управление царством, и все собравшиеся признали ее власть, уважая ее повеление. Самайя. Так завершается пятая глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемое также «Драгоценное ожерелье», рассказывающее о том, как ее воплощение речи проявилось из мира Потала в царстве Дамару, и как, родившись из лотоса и овладев последовательными стадиями развития, она проявляла свою просветленную деятельность для покорения царства.